3.02. Как и предполагала адепт Зета, воины генерал-фабрикатора действительно вернулись к магмогороду. Едва солнце, предвещая еще один день кровопролития и хаоса, поднялось над кальдерами гор Фарсида, как ауспики охраны подняли тревогу, которой со страхом ожидали обитатели кузницы. К городу приближался Легио Мортис. Титаны проследовали южнее горы Павлина, вокруг отрогов Арсии, без труда разрушив высокие стены, ограждавшие склады контейнеров и подъездные пути, по которым перевозилась продукция магма-города. Через пролом, пробитый мощными орудиями Императора, прошли 13 машин, возглавляемые Аквила Игнис. Огромный Император медленно и величаво двигался в окружении владык войны и разбойников, а 4 гончие сновали впереди, словно загоняющие добычу волки. Красная броня с серебряной и черной отделкой сверкала в лучах поднимающегося солнца, но к основным цветам уже был добавлен глаз Хоруса. Громогласные трубы подтверждали воинственные намерения воинов, и им вторили пронзительные всплески чудовищного скрабкода. Издали титаны были похожи на согбенных стариков, с трудом переставлявших ноги. Но в военных машинах не было и намека на слабость. Титаны создавались с единственной целью – крушить врагов человечества. А теперь они служили темным целям и темным хозяевам. Машины не обратили ни малейшего внимания на бесконечные ряды контейнеров. Они решительно двигались вперед к назначенной цели. Склад контейнеров занимал огромную территорию, а впереди маячили многочисленные производственные помещения и жилые поселения горы Арсия. Титаны и Мортис направились именно к этой плотно застроенной территории, поскольку кроме тщательно охраняемой дороги Тифона, это был единственный путь, ведущий через лагуну магмы к городу Адепта Зетты. В поселках отсутствовал достаточно широкий проезд, по которому могли бы пройти титаны, но принцип скамул и не нуждался в них. Мощные орудия вполне могли расчистить путь несколькими залпами, да и сами машины легко преодолевали подобные препятствия, сокрушая постройки своей тяжестью. Мортис ничуть не заботили миллионы рабочих, обитавших в поселках. Их целью было уничтожение магма-города и приведение к покорности адепта Зетты, разгневавшей новых властителей Марса. Тысячи людей, словно муравьи перед стадом несущихся быков, разбегались от приближающихся титанов. На огромные машины о них не беспокоились. Следующие за ними отряды должны были позаботиться, чтобы в тылу никого не осталось. В контейнерный порт воплощением оживших кошмаров хлынули когорты модифицированных варпом скитариев в покрытой шипами броне и чудовищно увеличенных сервиторов. И от их воинственных воплей между рядами металлических контейнеров заметалось громкое эхо. Колоссальные опоры титанов быстро перебили линии подачи топлива на посадочные площадки и сразу же загремели взрывы, а по небу, словно зияющие трещины, расползлись струи дыма. Из редутов и укреплений у основания жилых ульев грянул артиллерийский залп. Землю перед титанами взметнули разрывные снаряды, а в воздух взлетели смертоносные тучи осколков. В первый же момент было убито несколько сотен вражеских солдат, но это число не шло ни в какое сравнение с надвигающимися ордами. Под артиллерийскими залпами вспыхнули и замерцали пустотные щиты титанов, но для того, чтобы вывести их из строя, требовался массированный прицельный огонь, а иначе усилия защитников не приносили никаких результатов. 4 гончие, пригнувшись к земле и петляя под обстрелом, рванулись вперед и открыли ответную стрельбу из мегаболтеров. Один из выстрелов оказался особенно точным, и гончая пошатнулась. Несколько снарядов подряд привели к перегрузке силовой защиты. Раздался оглушительный взрыв, и гончая, лишившись одной орудийной конечности, упала вперед головой, прочертила по земле борозду около 30 метров и только потом неподвижно замерла. В рядах защитников послышались торжественные крики, но наблюдавшие за боем адепты магма-города понимали, что потеря одного титана не остановит Легио Мортис. Принципсы оставшихся гончих с должным уважением отнеслись к мастерству артиллеристов магма-города. Они увеличили скорость и стали тщательнее уклоняться от огня. На защитников обрушился шквал орудийной стрельбы. Залпы осколочно-фугасных снарядов пробивали все защитные барьеры, кроме самых мощных укреплений, и сеяли невообразимый хаос среди протекторов, скитариев и техностражей адепта Зетты. Выстрелы гончих привели к детонации боезапасов и уничтожению орудий. Ликование, охватившее воинов при виде поверженной гончей, после ответных ударов ее собратьев мгновенно развеялось. Обезумевшие от ужаса защитники, прижимая к груди оторванные конечности, поддерживая руками вываливающиеся внутренности и таща за собой тела погибших, бежали от воя и взрывов, настигающих их снарядов. Первая линия укреплений вскоре опустела, и тогда разошлись адамантиевые створки бункера, и оттуда по широким рельсам выкатилась машина «Ординатус». Это гигантское орудие было настолько тяжелым, что ему требовались усиленные шасси, экипаж из сотни человек и особые генераторы для подзарядки. Любой адепт считал, что ему повезло, если в его арсенале имелось хотя бы одно такое мощное орудие. Наводчики «Ординатуса» при помощи ауспика установили прицел, выбрав одну из самых больших машин противника, дерзкого разбойника, который опередил своих собратьев. Ослепительный раскаленный поток энергии вырвался из «Ординатуса» и ударил точно в голову беспечного разбойника. Пустотные щиты с пронзительным скрежетом лопнули, разбрасывая искры и смертоносные дуги энергетических разрядов, которые в одно мгновение испепелили сотни находившихся поблизости модифицированных скитариев. Луч «Ординатуса» стал опускаться вдоль корпуса, разрушая броню разбойника, так что вся его поверхность покрылась вспышками внутренних взрывов. Затем из недр титана вырвалось пламя, и взрыв ядерного реактора превратил разбойника в ослепительное солнце. Гибель машины отозвалась стонами и скрежетом силовой защиты его собратьев. Но остальные титаны не получили никаких повреждений, кроме незначительных царапин от разлетающихся обломков. «Ординатус», закончив работу, начал откатываться назад под защиту бункера, чтобы перезарядить орудие, но не успел. Чудовищно огромный «Аквила Игнис» открыл огонь из своего аннигиляционного орудия, и гигантский «Ординатус» исчез в пламени ядерного взрыва. Шок, вызванный гибелью такой мощной машины, на мгновение выбил из колеи защитников магма-города. Этого и добивались «Мортис». Еще не успело погаснуть пламя взрыва, как вражеские гончие рванулись вперед и прорвали рубеж обороны. Из-за угмитеров гончих вырвались торжественные вопли, а затем началось истребление оставшихся воинов. Мощные залпы мегаболтеров сплошной стеной огня сметали немногочисленных солдат, не оставляя в живых ни единого человека. Турболазеры сжигали плоть и плавили броню, а подоспевшие скитарии добивали тех, кто не успел отбежать в сторону. Опьяневшие от крови гончие продолжали двигаться вперед, топча ногами останки защитников. Высокую стену, отделявшую жилые поселения от вспомогательных цехов кузницы Зетты, они преодолели с такой же легкостью, с какой ребенок перешагивает через упавшую ветку. Проворные титаны, извергая огонь из пушек и не переставая торжествующе трубить, стали рыскать по плотно застроенным кварталам, как стая голодных хищников. Одна гончая работала отдельно, методичными выстрелами и ударами массивных опор, обращая в руины квартал за кварталом, храм за храмом. Высокие стены, огромные башни системы охлаждения, плавильные цехи – все превратилось в обломки бетона и исковерканного металла. Две другие действовали в паре. Первая гончая прицельным огнем рушила здание, а вторая шла следом, истребляя уцелевших людей. Вместе они устроили такой разгром, какого магма-город не знал за всю историю своего существования. В тучах пыли и грохоте падающих зданий, заглушившим даже торжественный рев аугмитеров, гончие расчищали дорогу для более крупных титанов. Первой была уничтожена одиночная гончая. Ее экипаж так и не увидел, кто на них напал. Лишь Сенсорий за мгновение до катастрофы заметил какой-то отклик на ауспике. А затем смертоносный луч лазера сорвал силовую защиту, и машина была взорвана ракетным залпом. Две оставшиеся гончие мгновенно отреагировали на потерю и яростно устремились к развалинам в поисках дерзкого обидчика. Прочесав по диагонали развалины поселения, они сошлись у дымящихся останков титана и стали прицельно сканировать окрестности. Ведущая гончая, получив возвратный сигнал от объекта, скрытого разбитой стальной фермой, открыла огонь в надежде лишить противника защиты, чтобы второй титан мог его уничтожить. Металлические конструкции мгновенно рассыпались, но вместо того, чтобы вынудить агрессора к отступлению, гончая получила обратный эффект. Из огня разлетающихся обломков на гончих с воинственным кличем устремился громадный монстр в кобальтовой броне. Деус Темпестус всей своей мощью обрушился на остолбеневшую гончую, опрокинул ее на землю и придавил могучей ногой. Под тяжестью опоры первой божественной машины Легио Темпестус, небольшой по сравнению с владыкой войны Титан, сплющился, как консервная банка. «Противник уничтожен», — произнес Принцепс Кавалерио из глубины амниотического резервуара, установленного в верхней части машины. Вторая гончая при виде Деус Темпестус бросилась бежать к собратьям, как убегает хулиган. встретившись с группой своих бывших жертв. Но она попала точно под перекрестный огонь Металлус Кибрения и Аркадия Фортис, которые в одно мгновение сорвали пустотные щиты и выпотрошили корпус ураганными залпами турболазеров. Следом за тремя торжествующими машинами появились гончий Темпестус, Вульпус Рекс, Аструс Люкс, а также владыка войны Фарсида Гастатус. Все они заняли позиции на развалинах поселка и приготовились к защите магма-города от Легио Мортис. Принцепс Кавалерио, взглянув на обломки поверженных титанов, усмехнулся. «Мортис хочет драться», — обратился он к своим воинам в бинарном коде. «Мы обеспечим ему такую возможность».